уже не жарит, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю к другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь пути, приходишь, чтобы проститься и снова уйти. Летний дождь, летний дождь начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Летний дождь шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь. Придешь, но будет поздно, не своевременность, вечная драма, где есть он и она. Где есть он и она.